Четвертое. Игроки. Господин президент, я как глава Федерального бюро расследований вынужден признать, что мы абсолютно не предвидели лавинообразное нарастание рассматриваемого процесса. То, что где-то в отдельных городах могут случиться волнения, предусматривалось. Однако то ли по так называемому закону подлости, то ли в силу причин, на которых я остановлюсь позднее, но первые вспышки произошли именно в тех городах, на которые мы обращали первичное внимание менее всего. Затем, когда мы, говоря по-военному, провели новую концентрацию агентов и сил на угрожающих направлениях и, как следствие, ослабили группировку в изначально предполагаемых местах, начались беспорядки и там тоже. Создается ощущение, что все происходящее не есть спонтанный процесс. Это хорошо срежиссированная акция, покуда мы не ведаем о ее конечной цели, не принимать же за цели лозунги, раздающиеся в тех или иных штатах. Даже если брать их за чистую монету, то все равно на чем же остановиться. Они слишком сильно разнятся между собой. В одних городах и даже штатах выкрикивают одно, в других — другое. И если бы только так, а то в тех же самых местах распространяются прямо противоположные взгляды. Например, некоторые требуют отделения от США, но здесь же можно встретить и таких, кто просто хотел бы в рамках тех же Соединенных Штатов произвести перераспределение федерального бюджета. Мол, центр тратит его не туда, куда надо. Понятно, что всю эту мелочь подавляют агрессивные российские лозунги. И здесь тоже наблюдаем большой спектр. От подстрекательств солдат и моряков дезертировать из армии, которая вроде бы по взглядам реакционеров ведет в Африке войну на уничтожение, до призывов перенести войну сюда, на американский континент. То есть уничтожить здесь белую расу подчистую и основать САШЧ, свободные американские штаты черных. Разумеется, на фоне этой пестроты, которая вообще-то выглядит крашеной в один тон, можно все-таки предположить хотя бы одну явную цель. «Интересно, какую?» — спросил внимательно слушающий доклад президент США Ад Буш. «Самую элементарную, господин президент, общую дестабилизацию обстановки. Другой вопрос, до какого уровня? Возможно, до того, до коего мы позволим разгореться пожару». «Господин Талс, разве мы сейчас контролируем ситуацию?» — прищурился человек, прозванный в народе, да и официальных кругах Буш-5. «Нет, господин президент, ситуацию мы, разумеется, не контролируем. Но ведь, как я понимаю, потому и проводим мы это совещание в узком кругу, дабы разобраться, на какие меры пойти, чтобы вернуть все на круги своя, правильно?» «Правильно», — кивнул Буш. «А как думаете, это вопрос ко всем, господа, почему не сработали наши обычные методы контроля ситуации?» «Можно мне?» — приподнял руку директор ЦРУ Айзек Уинстон. «Мы тут все свои, можно говорить честно. И, господин президент, господа, вы прекрасно понимаете, что в любом что-то значащем государстве власть должна пронизывать своей агентурой всю структуру сверху донизу. Особенно в нашем государстве, которое уже далеко не первое десятилетие лидирует на земном шаре. Так вот, понятно, что давно исчерпали себя проекты простого силового контроля. С усложнением этой самой структуры их время вышло. Понятно, что они не исключаются полностью. Вот, например, сейчас пришло время для силовых акций. Но я отвлекся. Сложный контроль с манипулированием массами включал в себя многие аспекты. Все мы понимаем, что даже проблема наркотиков не решена до конца нами и нашими предшественниками намеренно. Да, это грязноватый метод. Но если бы не все эти многочисленные виды наркотических травок и таблеток, дурманящих мозги некоторым социальным группам, то я вам гарантирую, проблемы, которые мы получили только что, возникли бы лет 20, а то и 30 назад. Люмпинизированные слои населения, не уведенные в сторону получения мгновенных и легко достижимых удовольствий, это опасное болото, населенное монстрами. Если не глушить их экспансию подавляющими сознание препаратами, своей животной активностью они опрокинут государство. Тем более мы знаем, что в силу некоторых обстоятельств и вообще-то не расового, а социального свойства, наркомании подвержены именно не белые, то есть афроамериканцы и испаноязычные слои.